Глава 46. И, конечно же, он не удивился, когда его рука, медленно снимавшая слой земли, едва заметно коснулась чего-то острого, твердого. Мина. Нет, инженер не был каким-то провидцем. Все было просто. Он сам бы поставил туда мину. Лучшего места, чтобы защитить южный вход, придумать было сложно. А еще эта мина, которую он аккуратно выкопал, ему придала уверенности. Тот, кто организовывал охрану здания, наверняка запретил пятнистым дикарям бродить у южной стены. В общем, теперь ему было поспокойнее. После того, как он обезвредил и извлек мину, инженер лопатой полностью освободил дверь от песка. Замок. Пара килограмм хорошего железа. У него был способ. Он был не очень тихий и имел сильный и резкий запах. Но Горохов подумал, что если дарги услышат или почувствуют его работу и побегут к южной двери, кто-то из них набежит на мину, которую он поставил, а остальных он угомонит при помощи хорошей позиции в темноте и беззвучно стреляющего пистолета. Горохов достает маленькую термитную шашку. Она маленькая, но очень дорогая. Еще бы. Оксид хрома и алюминия. Этот вид термита дает наименьшее количество дыма. Он втыкает ее под дужку замка, поджигает запал и быстро убегает к месту под солнечной панелью. Кладет перед собой рюкзак в виде бруствера, несколько секунд ворочается. Если там под ним были пауки, он их раздавит. А вот с клещами так не выйдет. Остается надеяться, что клещей сейчас тут нет. А шашка разгорается, горит ровным нарастающим белым пламенем. Они считаются бездымными, но это по сравнению с другими термитами. Дым от нее валит. И даже то, что восточный ветер его сносит на запад, ничего не значит. Шашка еще и шипит, и это шипение кажется ему очень громким. Слух и обоняние у даргов очень острое. У них все чувства, как у зверей. Горохов ждет, что кто-то из них вот-вот заголосит. Этот мерзкий гортанный клич. «Дарг! Дарг! Дарг! Дарг! Дарг!» Клич, обозначающий «внимание». Но ничего подобного не происходит. Большое здание приглушило звук, ветер отнес дым на запад, а термит, расплавив все вокруг, раскалив железо двери до бела, спокойно угас. Инженер, схватив Фомку, бежит к двери и, пока железо не остыло, поддевает дверь и налегает на Фомку всем телом. Дверь поддается, отворяется. Горохов светит внутрь фонариком. Распределительный шкаф, электрощиты, стеллажи с аккумуляторами, стеллажи с инструментами, оборудование, кабели. Техническое помещение. Он сходил за рюкзаком, вернулся в техническую комнату, наглухо запер входную дверь на Фомку. Гудение. Этот звук ничем не спутаешь. Так гудит электрическое оборудование. Большой шкаф в углу у стойки с аккумуляторами. На нем череп с молнией и надпись «Не влезай». Инженера черепами и надписями было не испугать. Он отпирает шкаф. Там гудел трансформатор. Настоящий, из качественного медного провода. Даже на глаз понятно. 20 килограммов отличной меди, не меньше. Мужики-добытчики ходят в Пермь найти что-то подобное. Готовы рисковать за такой куш. Ну что ж, инженеру нравится эта находка. Но это все потом, на десерт после выполненной работы. Он даже усмехнулся. Десерт получается таким, что уже и выгода от дела становится не так интересна. Бросить все, забрать трансформатор и уйти отсюда к Самаре. Поймать лодку и уплыть вниз по течению, на север. Туда, где еще растут деревья, где есть яблоки, где люди купаются в море. Ах, какие приятные мечты! Он вздыхает и запирает шкаф. Жаль, что он никогда не сможет так сделать. У него просто не получится. Закрыв шкаф, осмотрелся, нашел дверь, ведущую дальше. Ну, это была уже не та дверь и не тот замок, который нужно было сжечь термитом. Она тоже была достаточно крепкой, но на стойке с инструментами он еще при первом осмотре заметил портативный газовый резак. При царившем здесь порядке баллоны просто не могли быть пустыми. Другое дело, что он все еще опасался, что в здании кто-то может находиться. Но теперь уже делать было нечего. Время неумолимо перевалило за 3 часа, и ему уже поздно было отступать. Хлопнуло и зашипело синее пламя на конце горелки. Он нашел нужную точку чуть выше врезного замка и начал прожигать в двери дыру. Он открыл и эту дверь, и ему удалось сделать это сравнительно бесшумно, а за ней был целый этаж холодильных шкафов, больших вертикально стоящих цистерн, насосов, пластовых труб, по которым текли прозрачные и непрозрачные жидкости. А еще тут было чисто, влажно, прохладно, пыли почти не было. Он дошел до конца. Фонарик в одной руке, пистолет в другой. Он идет вдоль всего этого сложного и непонятно кем созданного оборудования. Конечно же, он догадывался. Да нет, знал, что это за место. Поэтому, когда открыл дверь большой холодильной камеры и в свете своего фонаря увидал синие ступни сваленных на пол голых людей, инженер совсем не удивился. 4 ледяных трупа? Всего? А сколько было на той барже? Десятки. Ну и где остальные? Уже переработали? Так быстро? Баржа, баржа. Это ему показалось странным. А как с этой баржи сгружают трупы? Там и место неудобное. На том мыске только лодчонку поставить можно. Тем более все напротив города. Неужели люди не увидят, что на противоположном берегу сгружают нечто подобное? Забавно было бы взглянуть, как ушлый доктор перевозит на своем комфортабельном квадроцикле десятки ледяных трупов. Нет. Это место не отвечало на все интересующие его вопросы. Да, кое-что проясняло, но не все. Далеко не все. Он закрыл дверь морозилки и хотел было уйти, но в самом углу увидал шкаф из стекла и стали. А за стеклом он увидел то, что было ценнее, много ценнее всяких медных трансформаторов. На стеклянных полках стояли стеклянные баночки, каждая граммов 200, не больше, а в них мутноватые прозрачно чистые жидкости. В прошлый раз, когда он нашел подобные баночки, он не смог довести их до назначения в целости. Переносной холодильник сломался. А он не придал этому значения. И значительная часть содержимого этих банок испортилась. Как ему потом за это устраивало выволочку начальства? Как проклинали специалисты? Да, тогда он был непозволительно небрежен. Теперь у него был шанс исправиться. Но странное дело. Ручка на шкафу была, замка не было, но когда он потянул за ручку, прозрачная дверца шкафа не шелохнулась. Он приложил усилие впустую. Вакуум, магнит. Дергать он не решился. А что делать? Горохов постучал по стеклу рукоятью пистолета. Звук был мягкий. Хороший прозрачный пластик. И что с ним делать? Резать? Резак у него есть. Ладно, с этим он решил разобраться после дела. Отметил, что прямо за этим шкафом стоят переносные холодильники, и пошел по коридору обратно. Из этого большого помещения было всего два выхода. Один обратно в аккумуляторную комнату, второй по железной лестнице наверх. Тут светло, лампы горят через одну. Зачем тратить электричество? Кому-то тут нужен свет? Тихо работают насосы в прозрачных трубах. Вместе с вязкой жидкостью медленно плывут пузыри. Тут хорошая вентиляция. Под потолком шуршат кондиционеры. Тут не так жарко, как на первом этаже. Здесь комфортные 28 градусов. Но для кого тут горит свет? Он, не опуская пистолета, бесшумно делает пару шагов. Сразу за лестницей пластиковая дверь. Хлипкий замочек. В щелях синий свет. Встал к стене. Мало ли, вдруг начну стрелять. Постоял, послушал. Ничего, все тихо. Постучал в дверь, опять тишина. Он не захотел оставлять за спиной непроверенное помещение. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Еще раз постучал и, снова не получив ответа, достал тесак и поддел дверь в районе замка. Чуть навалился, и она, хрустнув, отворилась. Инженер так и предполагал. Уже по свету из щели были догадки насчет этой комнаты. Столы с мониторами. На них выведены камеры. На центральном мониторе дарги. Теперь сюда приперлась еще и баба. Она беременна. Сидят, собирают друг с друга клещей, что ли. Животное. Опасное животное. Значит, их стойбище где-то недалеко. Это нехорошо. Черт, оказывается, и у южной, и у других стен тоже есть камеры. Просто они не такие хорошие, как те, что стоят на северной стене. А еще они скрыты, замаскированы. Он садится за стол, берет в руки мышку и почти сразу находит запись, на которой он суетится в темноте. Ну, конечно, все пишется. А это даже и хорошо. Это значит, что сведения с камер, скорее всего, не передаются в Палазну кому следует. Несколько секунд раздумывает, удалять или нет. Казалось бы, надо все стереть. Но на камере человек в одежде степняка ставит мины и вскрывает дверь. Просто вор. Мало ли по степи таких бродит. Мало ли их в городе сидит по кабакам. Ладно, позже. Пока он не решил, что с этим делать. Он остановился у кулера с водой. Выпил воды. Вода чистая. Не эта дрянь из реки. Пошел посмотреть этаж. Удивляться ему не пришлось. В первый раз удивлялся в Губахе, но удивлялся. Теперь тут все было ему знакомо. Вертикальные цистерны с разными по прозрачности жидкостями. Трубки, компрессоры, прозрачные ванны, ванны, ванны. А в них тела людей. Людей? Скорее уже ботов. Они плавали, иногда окутанные трубками, иногда без них. Не сформировавшиеся, без кожи. Насыщенно красные мышцы, сухожилия на виду, тонкие пластины желтого жира. На некоторых кожа уже появилась, но была еще прозрачной и тонкой, как целлофан. Он провел перчаткой по краю ванны. Чисто. Здание, конечно, хорошее. На дверях уплотнители и все такое, но кругом степь. В воздухе миллионы тонн пыли, а здесь чисто. Кто тут убирает? Персонал приезжает с доктором. Лючича говорила, что он ездит только с медсестрой. А за ваннами у стены штабеля гробов, ящиков, пластиковых контейнеров для тел. Два десятка. Все пустые. И все-таки, как их сюда возят? От берега? Это невозможно. Значит, с юга через степь где-то должна быть пристань. Валера говорил, что на переработку трупа уходит до месяца. А в барже сколько было трупов? Десятки. Нет, на этих мощностях доктору баржу быстро не переработать. Значит, должна быть не только пристань, но еще и склад. И где все это? Он помнил, что какие-то баржи не обязательно с трупами. Уходили за Палазну, еще южнее. За Перм? Неужели? Тут же ему вспомнился и переизбыток в производстве цемента. Да, информации уже много. Она еще не подтверждена, но уже кое-что вырисовывается. Надо будет послать рапорт на север. Будет очень жалко, если что-то случится, и я не успею передать столько интересной информации. Дальше стояли немного другие ванны. В них была непрозрачная сероватая жидкость, а в ней уже лежали не тела людей, а какие-то лохмотья, похожие на тела. На каждой из ванн была надпись «Внимание, растворитель!». В последней емкости жидкость была темной, и в ней ничего не было, кроме осадка на дне. Он остановился у этой ванны, пытаясь разглядеть, что там на дне. И вдруг шорох. Звук. Горохов сразу присаживается на колено. Пистолет держит двумя руками. И снова звук. На этот раз ему ясно, что звук идет из-за одной двери, что напротив ванн с телами. Но ничего не происходит. Инженер встает и медленно идет к двери, направив на нее оружие. За дверью явно кто-то есть. Охрана? Как бы там ни было, нужно выяснить, кто там, и решить вопрос. Он подходит ближе и видит, что дверь не заперта, и за ней горит свет. Тогда Горохов засовывает пистолет за пояс. С обрезом он чувствует себя покомфортнее. Проверяет гранаты в кармане. Взводит на обрезе курки. Ждет одну секунду и дергает дверь. Странный большой унитаз. Краны стены. Низкие широкие лавки, на которых можно спать. Три пары глаз уставились на него, три головы повернуты к нему. Тишина. И Горохов, честно говоря, секунду не знает, что делать. Перед ним боты, два бугая-подсобника и один техник. Бугаи так и смотрят своими глазами, в них безразличие. А вот третий — это техник, точно такой же, как и помбур у него на участке. Техник, в отличие от подсобников, встает и разворачивается к нему. У инженера палец на спусковом крючке. Но бот вдруг говорит, произносит четко и раздельно. «Здравствуйте, доктор. Все профилактические работы в блоке проводились согласно графику. Дорога от песка расчищена, готов получить новые директивы. Горохов в маске и очках. На голове платок. Он решил не снимать их. Мало ли, может, тут еще камера есть или кто живой будет. Лицо лучше прятать. Вот и бот его спутал. Но все равно это какой-то очень умный бот. Его помбур так не разговаривает, а этот вон как шпарит, как по написанному. Умный сволочь. Наверное, он и голос хозяина может узнать. У него и ключ от входной двери должен быть. А иначе как он разнорабочих отправляет на расчистку дороги? По сути, это уже бригадир, владеющий сложными функциями. Этот даже покруче помбура будет. Хрен его знает, может, он еще и охранным алгоритмом обучен. Поэтому инженер, держа пистолет наготове, ему и не отвечает. Он только машет боту рукой. Ничего не нужно. И закрывает дверь. Встает рядом с дверью, обрез наготове. Вдруг этот умник решит пойти за ним. Но бот не решает. Они чем-то там позвякивают, но дверь не открывается. Подождав так полминуты, Горохов идет дальше. Дальше стальная дверь с символом радиационной опасности. И еще одна дверь. Горохов чувствует, что даже здесь, за этой дверью, пахнет кофе. Она вообще не заперта. Это жилая зона. Две богатых комнаты, рабочий кабинет и спальня. Дорогая мебель, ковры, большой монитор на большом столе. Бар. Тут же в кабинете маленькая кухонька, холодильник с едой. Но это после. Горохов садится за стол. Бумаги, записи, файлы. Когда он в первый раз привез документацию о ботах, ее передали ученым. А те вызывали его несколько раз и расспрашивали. И расспрашивали его о том, о чем он и понятия не имел. Валеру вообще измучили. Он даже похудел от этих расспросов. Теперь он надеялся найти здесь какие-нибудь нужные бумаги. На столе и в столе их была целая кипа. На многих из них формулы белков, записи, всякая научная тарабарщина. Горохов, естественно, не знал их ценности, поэтому сгреб все в кучу и решил забрать их на выходе. Да, у него, кажется, прибавится веса в рюкзаке. Он попытался включить компьютер, но он оказался запаролен. Инженер еще раз осмотрел кабинет. Ничего нет. Пошел в спальню. Там в тумбочке нашел отличное лекарство. Очень дорогое снотворное. Коробку мультивитаминов. Отлично. Это все он сразу спрятал в карман. В холодильнике дорогой кактусовый сок. Несколько коробок. Чипсы из дров и отличные тыквенные пирожки. Инженер проголодался. Хотел сесть поесть, но взглянул на часы. «Бог ты мой, пятый час!» Доктор может решить ехать по холодку, по рассвету. Горохов быстро набрал себе еды и питья из холодильника и пошел в комнату контроля, к мониторам, на которые были выведены камеры. Там он собирался ждать доктора и его медсестру. Что ни говори, а камеры — это очень удобно. Он некоторое время размышлял. Его просили привезти как можно больше документов. Как говорили ученые, технологических листов — описаний процессов и основных принципов этих необычных метаморфоз. Валера был самоучка и многого объяснить им не мог. И тогда инженер со свойственным ему прагматизмом решил привести им еще и первоисточник информации. Горохов спустился к своему рюкзаку и кое-что вытащил оттуда. После поднялся на второй этаж в комнату контроля. Он уселся поудобнее, закрыл за собой дверь, чтобы не бросалось в глаза. Разложил на столе перед монитором еду. Проверил обрезы гранаты, а потом взял в руки пистолет. Он вытащил из него обойму, а на ее место поставил обойму с теми самыми патронами, головки которых были выкрашены в зеленый цвет. Теперь пришло время этого боеприпаса. Дарги сильные, выносливые и очень опасные существа, но выдающейся прочностью они не отличались. Им запросто хватало одной пули в голову или в сердце. А вот с тем, с чем вскоре должен сюда пожаловать доктор, одной пистолетной пулей не управишься, и двумя не управишься, и всей обоймой. Горохов помнил, что из себя представляла невысокая медсестра доктора, которая сидела в его приемной. Как она дубасила инженера, который был в два раза тяжелее этой девочки. И он помнил, сколько в нее пришлось садить железо, прежде чем она успокоилась. Но то было тогда, когда он не знал, с чем имеет дело. Теперь же у инженера были эти самые пистолетные патроны с зелеными головками. Теперь у него был проверенный козырь в рукаве.